Докторский час. Добрый день, друзья! В эфире Радио ВК очередной выпуск программы «Докторский час». И напротив меня кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день или добрый вечер. Здравствуйте. В то время, как нас будут слушать в разных концах Земли. Сегодня у нас очень такая тоже важная тема. Ну, у вас, по-моему, у нас неважных тем-то и не бывает. Но мы продолжаем вот этот разговор, который мы начали, в общем, уже несколько программ назад. Мы говорим о здоровье, связанных с весом. Вот теперь перешли, в прошлый раз говорили о режимах питания. Теперь, конечно, нужно поговорить о самих продуктах, собственно говоря. Что покупать, чего, в общем, избегать. Ну и как продукты классифицируются с точки зрения медицины. Юрий Евгеньевич, передаю вам слово, пожалуйста. Ну, еще раз добрый день. И тема нашей сегодняшней передачи. Передачи, да. Да. Это углеводы. Что есть хорошо, что есть не очень хорошо. Но что касается углеводов, то давным-давно известно, что углеводы – это основа нашего питания. То есть большая часть питания – это углеводы. Ну и без них, в принципе, невозможно было бы. Хлеб всему голова. Ну, так? Да, да, да, да, да. Поэтому как бы там про них ни говорили, без них обойтись нельзя. Это основной источник энергии для нашего организма. Никто это спорить с этим не будет. Другое дело, насколько из них есть хорошие и есть, так скажем, нехорошие. Для нашего организма, вот это сейчас поговорим об этом. Хорошо. Известные вещи, что это 80-90-е годы достаточно был бум в Америке. Опять же, когда говорили о том, что вот жирная пища – это плохо, давайте обезжиривать пищу. Ну, а обезжиривали ее чем? Ну, промышленность пищевая достаточно хорошо развитая. Ну, и вот убирала, так сказать, жиры из продуктов, а заменялось это чем? Ну, теми же самыми углеводами, обезжиренные продукты. И вот якобы сейчас на обезжиренных продуктах будет оздоровление нации, будет меньше холестерина всего на свете, и вот будет меньше инсультов, меньше инфарктов, будет продолжительность жизни резко расти, так же, как с появлением антибиотиков, да? Вот, продолжительность жизни же выросла, смертность упала от, так скажем, патологических причин. А вот тут этого не стало. То есть прекрасно шел рост и сердечно-сосудистой патологии, всех инсультов, инфарктов на фоне вот этих достижений пищевой промышленности в плане убирания жиров. Угу. Так вот, углеводы, оказывается, есть не разные. Мы их делим, можно много говорить слов, то есть простые и сложные. Есть такой очень хороший показатель, я извиняюсь за терминологию, гликемический профиль. То есть насколько повышается сахара после приема определенных углеводов, допустим, в течение ближайших 30 минут. Вот чем выше сахара поднимается, тем выше гликемический профиль. То есть поднимается, грубо говоря, было, допустим, исходно 5, стало 9. Вот поднялись на 4 единицы. Было 5, стало 7. На 2 единицы. Вот это есть показатель гликемический профиль. Так вот, чем он выше, тем более, так скажем, углевод вредный. Так что ли сказать? Вот. Так вот, продукты, которые легко усваиваются, легко дают прирост сахара, это так называемые простые углеводы. К ним относятся, это известный всем сахар, известный всем картофель, это белый рис, манная крупа, это белый хлеб, любая выпечка. Это то, что дает высокий уровень сахара. К этим же продуктам прекрасно относится и мед. Это же тоже простой углевод. И реклама, я очень хорошо отношусь к меду, я очень хорошо отношусь к пчеловодам, то есть замечательные ребята, там очень много хорошего, но это простой углевод, который прекрасно поднимает сахара и может привести к сахарному диабету, как и все вот перечисленные мною продукты. А что касается сложных углеводов, они в обязательном порядке должны быть. Что к ним относится? Ну, это, как правило, крупы. Это перловая, гречневая, овсяная. Это хорошо. Та же самая чечевица. Это... Бобы какие-нибудь, да, Юрий Евгеньевич? Ну, бобы это хорошо, но надо иметь в виду, что все бобовые, и чечевица, и фасоль, и горох, они хорошо повышают уровень мочевой кислоты. А тоже надо про это помнить. Чего, например, не делает перловка, чего не делает гречневая крупа. Поэтому... А вот это традиционная овсянка, Юрий Евгеньевич. Ну, овсянка, у нее гликемический профиль выше намного, чем у перловки. Да что вы. Перловая каша. То есть вот англичане, в общем, зря ее едят. Да почему? Он и сказал выше, чем у перловки, но как раз... То есть, если брать по полезности, перловка, наверное, все-таки это лучше. Вот недаром ей в армии кормят, между прочим. Вот недаром. Все, что делается в армии, честно говоря... Вот люди умные там, правда, придумали. Да, да. То есть, вот особенно то, что касается советской армии, рациона. Я вот готовясь, честно говоря, к этой передаче, я тут с удовольствием могу сказать, что с уважением отношусь вот к современному автору Александру Мясников. Это полная тезка своего дедушки, там институт имени Мясникова. Ну, вот, внук действительно достойный продолжатель дела деда. Очень пишет грамотные, разумные вещи, и выступления вот уже по телевизору тоже вот то, что мне как профессионалу приятно смотреть на самом деле. То есть человек очень достойный. Он выпустил книгу «Пищеводитель». Я ее взял, и мне это приятно читать. То есть разумные, хорошие вещи. Там в доступной форме излагается материал, и нет заискивания перед аудиторией. Он действительно говорит правду. Что есть, то есть. Ну вот и в плане всех диет, в плане раскладывания продуктов вот на составляющие. То есть, чтобы человек просто имел представление. Так же, как вот учат человека буквам, для того, чтобы он мог читать, впитывать информацию, так и здесь. Что такое углеводы? То есть, без них можно обойтись? А я не буду употреблять углеводы. Ну, значит, помрешь. Потому что вот это, так категорично, да? Ну, абсолютно категорично, конечно. То есть, ну, а если я буду только вот там полезные там белки, без них невозможно. Без углеводов можно? То, конечно, нельзя. Вот поэтому каши, ну, да, они нужны. Ну, вот, по сути дела, как вы говорите, Юрий Евгеньевич, практически самым таким углеводом и безопасным, и питательным является каша, получается, да? Да, получается, да. А как же наш любимый хлеб? Вот... Вот тут как раз, вот то, что касается хлеба, и еще раз говорю, я повторюсь, что пищевая промышленность и хлеб, который выпускается часто, вот это с глубокой молоткой, это простые углеводы. А вот многозерновой хлеб, или который, вы видите, хлеб там с волокнами, там с включением тех же самых зерен, это на самом деле хорошая вещь. То есть и гликемический профиль у него неплохой очень. То есть не подбрасывает он сахара крови. Зерновой хлеб тот же самый. Пожалуйста, почему нет? Можно. Здесь парадоксально. Очень легко проверить, что любой продукт на наличие углеводов. Ну, это простой вот перед нами стакан, химический опыт. Вот взять просто-напросто. Взять тот же самый белый очищенный рис бросить, да, взять ту же самую манку бросить, сахар бросить, да, взять перловку ту же самую и посмотреть, сколько крахмала вот этих простых углеводов. Капните туда синьки вот и посмотрите там, как она будет окрашиваться в цвет. Реакция просто с крахмалом. Будет или нет. То есть, как идет интенсивное прокрашивание в синий цвет, ну, значит, все, ребята, это крахмал. Поэтому... Ну, мы в прошлой программе вообще говорили, Юрий Евгеньевич, но тем не менее, можно еще раз об этом сказать. То есть, все равно какая-то норма средняя существует, ведь правильно, то есть, вот сколько там нужно хлеба, сколько сахара потреблять или там разных вещей, да? Конечно, конечно. Да, кстати, я только что сказал опыт со стаканами, там йод капается для определения крахмала. Йод-то буквально, я надеюсь, у всех есть, да. Поэтому простой пример для определения содержания крахмала, то есть, ну, самого простого углевода в продуктах вот таким образом. То есть это... Легко там делать. Самое парадоксальное, что вот наиболее вкусным-то кажется вот там, где сахара побольше, там хлеб, особенно такой совсем белый. А та же самая Кока-Кола. Но давайте будем говорить, что является примером того же самого углевода. Вот Америка, которая приучала людей к Кока-Коле, да, она же получила массу тучных людей. Да, это все отмечают, вот, да. Так все отмечают. Тут очень просто вот... Кока-кола, которая была в свое время запретена, и которая сейчас, ну, это абсолютно разный продукт. Uh-huh. Мы сейчас, я не хочу даже говорить этих слов, чтобы не было как бы отрицательной рекламы, то есть на отрицательном примере, вот, на словах, а давайте попробуем. Это вещь, которая, ну, резко отрицательно действует на здоровье. Поэтому Кока-Кола, ну это... Ну там не Кока-Кола, только врагов. Там же есть и Пепси, там и другие напитки газированные, там всевозможные, да. Очень сладкие. Их же множество выпускается. Это просто концентрированный раствор сахара, который выпивает человек, который просто вот подсаживается на определенную иглу. Поэтому формирование вкуса, оно все равно идет с детства. Как вы знаете, все мы родом из детства. И вот это вот желание дать ребенку сладкое, оно желание абсолютно вражеское. Потому что я видел детей, которые выросли на углеводах. К сожалению, это то, что я был... Ну, на самом деле, вот белые вот эти вот макароны... рафинированные. Ну, рафинированные продукты, там, без клетчатки, очищенные, так называемые. Тот же самый рис шлифованный. И на севере просто отсутствие зубов. У детей в тех же самых интернатах. Это, ну, мне ничего не надо рассказывать, это я видел. И когда человек там питался, ну, национальная пища, которая включает и клетчатку, там, и белки, и жиры, и естественные витамины, тоже у людей в 70 лет с зубами. Со всеми. То есть это вот, когда это видишь глазами, получается, что первичная информация, она, ну, невозможно ее спорить. Вот в детстве говорили, я все не понимал, почему будешь много сладкого есть, зубы выпадут, вот здесь прямая связь. Абсолютно, абсолютно. Всеми нами любимый картофель, ну, продукт, который спасал и во время войны, и все, я к нему с огромным уважением отношусь, но это простые углеводы. Сахара от него растут, да, растут. Жир от него прибавляется, собственный, да, прибавляется. А вот эти вот такие, вот стали сейчас модные, опять же, популярные, там, спагетти всевозможные, вот это тоже? Да, смотрите, там, где из муки твердых сортов, а почему нет? Вот они серого цвета такого достаточно, они не белые. Вот, это то, что можно есть. Не все какие-то желтые, Юрий Евгеньевич. Ну, да. И они часто, я говорю, ну вот пример с капелькой йода из стакана воды. Посмотрите, когда идет вот это вот прокрашивание, идет, ну, тяжело, все это говорит о том, что это нету там быстрого выделения вот этого крахмала. Это хорошо. Поэтому, честно говоря, продукты с низким гликемическим индексом, к которому в том числе относятся вот эти вот продукты из твердых сортов пшеницы, они помогают снижать вес. Даже я бы так сказал. Даже так? Да. А выглядит как будто вот мучное, вот ты ешь, обычно говорят, вот что от мучного пополняют. Поэтому я говорю, что вот, да, разные вещи. От мучного пополняют, конечно, свежая сдоба, ну, замечательно. Вокруг талии такой поясок. На ночь булки есть. Вот он называется смертельный квартет или синдром Икс. Это когда избыточная масса тела. Для мужчин это окружность живота больше 102 сантиметров. Для женщин больше 88. Артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, повышение сахара крови. Вот так называемый смертельный квартет. То, что резко увеличивает риск внезапной смерти, риск ранней смерти. То есть, ну, нельзя к этому идти. Поэтому, так уж будем говорить, пищевая промышленность в том виде, в котором она существует, это то, с чем надо бороться. Это вы интересно сказали, Юрий Евгеньевич. Ну, так а что интересно сказать? Потому что вот слово, например, что такое разводить антимоний, знаете? Я знаю понятие разводить антимония. А вот а что это такое антимония? Антимония – это препарат, это раствор суримы. Он принимался как противорвотное средство. Часто он давал ровно наоборот рвоту, причем жуткой абсолютно симптоматикой, с обезвоживанием и с летальным исходом. И это 16 век, это Франция. Это самый длительный судебный процесс в мире. Uh-huh. Те фармакологи во Франции 100 лет судились. В 16 веке. После 30 лет от начала этого процесса прошла ночь длинных ножей, когда вот так спокойно вырезали 30 тысяч гугенотов, и никто не почесался. Ночь, да, Вархоломеевская ночь прошла, и потом парламент, а потом опять пошел судиться с фармацевтами. Понятно. И самое смешное, фармацевты выиграли этот процесс. Да. Да, поэтому вот разводить антимонии, вот антимония – это как раз раствор суримы, это, ну, мышье. То есть для нас понятно, что это, ну, вражеское все. И сейчас вот говорим о запрещении пропаганды, то же самое Кока-Кола. Это надо делать, надо делать. На законодательном уровне это надо делать. Да, безусловно, надо делать. Но что пищевая промышленность, а можно рекламу по телевизору показывать? Нет. Поэтому говорить о том, что... Ребята, вот, ну, хорошо бы, конечно, в утопию поиграть, чтобы вот государство находилось на интересах, за интересы граждан и так далее. А лоббирование вот этих вот интересов направленных, ну, как бороться с пищевой промышленностью, которая, ну, сублимированные продукты мы вам даем, они же без жира, они такие полезные для организма. Да еще есть отдельное целое направление спортивного питания, как все здорово. То есть, ну, вот что-то там доктора вякают про натуральные продукты. Угу. Но мы же не можем накормить нашу все население, только используя площади и, так сказать, традиционные формы. Я же тоже родился не где-то в другом месте. Я понимаю, что да, прогресс идет, что-то идет. Но хотя бы дать человеку возможность нормально знать о том, что можно есть, что нельзя есть. Это, наверное, нужно. Тогда, Юрий Евгеньевич, пищевая промышленность понесет серьезные убытки, я подозреваю. Да, конечно. Если все будут знать. Ну, вот мне бы хотелось, чтобы все все знали. А почему-то вот интересы в данной ситуации пищевой промышленности меня волнуют меньше. То есть меня волнует больше все-таки здоровье человека. Вот как-то я на это нацелен. Ну, правда, это вот... Потому что это ваша работа и ваше призвание, Юрий Евгеньевич. Докторский час. Продолжаем разговор с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским о продуктах питания. Юрий Евгеньевич, не знаю, про углеводы сказали, что хотели, или еще что-то забыли? Ну, вы знаете, про них можно говорить многие вещи, про углеводы. Это, ну, основа все-таки нашего питания. Но я понимаю, что время нашей передачи ограничено. Да, я стараюсь распределить равномерно. И поэтому, конечно, надо переходить к тем же самым жирам. Угу. Вот, потому что много интересного. Жирные пища. Враг здоровья. Да почему? Просто жиры в нашей пище. Поговорим о них. Да. То есть про углеводов мы коснулись. Ну, я надеюсь, я, ну, как-то донес. Ну, я понял все, Юрий Евгеньевич. Простые, есть сложные. Вы на меня смотрите. Да. Я непросвещенный, обычный, нормальный радиослушатель в данном случае. Поэтому, если я киваю головой, значит, все правильно. Поэтому... Хорошо. Итак, говорим сейчас о жирах. Говорим о жирах. Давайте сразу, так же, как с углеводами, разделим их по группам. Угу. Вот. Ну, как предлагают присваивать, да? Красный, желтый, зеленый. Вот красный цвет однозначно вред. А, понятно. Нельзя трогать. Желтый мы говорим о том, что есть что-то хорошего, и зеленый о том, что, ну, как бы... Так вот, трансжиры это... Ну, слышали такое, наверное, знали, это... Боюсь, Юрий Евгеньевич, что не слышал. Это трансжирные кислоты, так уж будем говорить. Сокращенно трансжиры содержатся в небольшом количестве в натуральных продуктах. В основном это обработанные продукты. Это уже, так сказать, продукт пищевой промышленности, о чем мы говорили. Вот. А, ну, трансжиры содержатся, ну, в том же самом мясо жареное. Ну, невозможно съесть такое количество мяса, чтобы ты получил какое-то значимое количество трансжиров. Поэтому я еще раз повторяю, в натуральных продуктах их содержится в минимуме. А, ну, самый простой пример, да, вот, допустим, ну, сливочное масло и маргарин. Ну, казалось бы, там сливочное масло – это же жиры, маргарин – это облегченный вариант. Но и менее калорийный, сделан из растительных масел. Но дело в том, что маргарин дает огромное количество по сравнению с сливочным маслом осложнений в плане тех же самых бляшек атеросклеротических. Эксперименты проводились. Есть. Поэтому уберется он из нашей пищи? Нет. Ну, то продолжает есть, жарить на нем, конечно. Конечно, конечно. Удобно пользоваться, стоит недорого. Все. Поэтому будет он? Ну, да, будет. Но можно ли, допустим, брать его, мазать на хлеб и есть вместо сливочного масла, как некоторые люди делают? Нельзя. Это была такая история про человека, который продал свой смех, и там, в частности, было как раз то, что для бедных надо продавать маргарин под видом масла. Хотя, я честно скажу, иногда, покупая масло в магазине, у меня есть ощущение, что я купил маргарин. Ну, по вкусу я имею в виду. Вот, слава богу, что... Вот я всегда говорю, что человека невозможно обмануть вот, органолептически. Юрий Евгеньевич, ну, тут же можно, я не знаю, на самом деле, разделять на то, что жиры, они же есть растительные и есть животные. Нет, нет, нет. Это не важно? Нет, нет, это, к трансжирам это не относится. Понял то вас. Есть они есть в небольшом количестве в натуральных продуктах, я сказал, это, как правило, ну, в красном мясе. А это как это то, что производит как раз наша пищевая промышленность. И пока, то есть, говорится о том, что надо маркировать продукты, вот, что содержат трансжиры. То есть это то, что крайне вредно, то, что крайне плохо для сердца и для сосудов. Самое главное для сосудов. Он действительно там откладывается, появляются эти атеромы, бляшки и так далее. Это как раз трансжиры. Это то, что вот, переработанные продукты, вот, так сказать, очищенные, рафинированные, все на свете. Но вот маргарин я назвал как одним из примеров трансжиров. Вот. Вот я даже уж извиняюсь, я зачитаю из Мясникова. Я крайне это редко делаю. Вот невольный вопрос: а что пищевая промышленность умышленно поставила цель извести нас как биологический вид? Да нет, не все так черно-бело, хотя к тому идет. Вред трансжиров доказан недавно, а индустрия с гидрогенизацией жиров существует уже 100 лет. Используют дешевые растительные масла, концентрируют и сгущают. В результате они хорошо держат форму, в меру мягкие, в меру твердые. Обеспечивают хороший вкус, ставят во рту, выпечка с ними не черствеет. Легко жарятся. Только при всей этой гидрогенизации в молекулах изначально безвредных растительных жиров происходят определенные изменения, превращая их, как оказалось, в смертельно опасные. Менять технологические процессы, сырье, революция в пищевой промышленности. Дешевой замены трансжирам нет, а все другое резко увеличит себестоимость кулинарных продуктов. То есть это я зачитал выдержку из автора, который я указывал раньше. Но это действительно правда. Я как практикующий врач могу об этом сказать, я это просто вижу. Поэтому и дальше фраза о том, что во всех разных странах понимают необходимость таких непростых решений, пытаются ограничить производство трансжиров законодательно и уже как минимум обозначать их на этикетках информацию об их наличии в продуктах. Частично гидрогенизировано это и есть признание наличия трансжиров. Угу. На любом продукте. То есть, получается, Юрий Ильич, вот эти трансжиры, они вот где чаще всего, в каких продуктах могут встречаться? Ну, так навскидку, если сказать. А я только что сказал, маргарин. Ну, маргарин, понятно. А и все, что готовится на маргарине, получается, да? Ну, все, что входит в его, то есть, это обработанное растительное масло, то есть, технологически обработанное. Растительное масло – хорошая вещь? Да, хорошая. А вот когда они определенным образом обрабатываются, гидрогенизируются, вот и появляются те продукты, которые замечательно воспринимают наши сосуды. Там они садятся просто-напросто, и мы получаем бляшки от аромы. Еще раз, это не очень здорово. А то, что касается трансжиров естественного происхождения, то, что я сказал, там в мясе содержится, речь, есть хорошие трансжиры? Есть. В том же самом молоке содержится пальмитиновая жирная кислота. Да, тоже относится к трансжирам. Хорошая, ну, елки-палки, ну, это же буквально минимум из вот той, так скажем, черной массы, ну, или красной массы, как хотите, которая, к сожалению, ну, вот есть. Вот. Ну, это вот то, что касается трансжиров. А вот теперь то, что мы знаем, как полиненасыщенные или насыщенные жирные кислоты. То есть, сказать, желтый уровень, да? Угу. Насыщенные жирные кислоты или, ну, просто жиры животного происхождения. А, понятно. Вот. Угу. Вот это уже, так сказать, второй момент. Обойтись без них, вот тут уже без них обойтись, наверное, нельзя. Потому что, ну, никто их не отменял. Жиры животного происхождения, они для многих вещей хороши, допустим, для гормонального фона, для еще каких-то моментов. Это сразу вопрос к вегетарианцам нашим любимым, да? Так, а вегетарианцы, которые животных жиров, получается, не употребляют? Ну, тогда там просто несбалансированное питание, оно все равно ведет к угасанию. То есть вегетарианцы, как вид, они не выживают. Угу. Так уж будем говорить. Ну, извините, что я просто вас отвлек, перебил. Ну, Юрий Ильич, мы сейчас вот где-то буквально через 10 минут пойдем на перерыв. Он у нас коротенький совсем, там 30-40 секунд. Потом вернемся в студию и продолжим разговор про жиры из группы, так сказать, желтого цвета. То есть такие, которые употреблять можно и нужно, но, видимо, не всегда осторожно. Да. Почувствуйте дух Франции в кафе «Petit Maman». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Maman» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Докторский час. Мы продолжаем программу «Докторский час». Говорим с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским о продуктах питания. Вот сейчас говорим о жирах, которые входят в наш рацион. Ну, да, мы только что сказали, что трансжиры, которые, ну, не надо употреблять, к которым относится маргарин. То есть, Юрий Евгеньевич, а вот заменение маргарина на сливочное масло будет лучше? Ну, да. Да. Вот самое интересное. Дороже, но лучше. Да, и, казалось бы, и жирность повысится, и все. Ну, вот лучше, потому что нету там того сильно плохого, что есть. А сало? Продукт, который, он относится к жирным кислотам? Ну, конечно. Ну, конечно, сало. Конечно. Да. А это хороший продукт? Да, безусловно, хороший. А его можно есть? Да, нужно. Но, опять же, в небольших количествах. То есть разумно. Очень высокоэнергетичный продукт, который достаточно хорошо стимулирует и иммунитет тот же самый. Тоже это давным-давно доказано в тех же самых фтизиатрами. То есть человек, который употребляет сало в небольших количествах, он гораздо менее расположен к заболеванию туберкулезом. Угу. Тоже с этим же никто не спорит. Поэтому сливочное масло, сало можно употреблять. Можно и нужно. В разумных пределах. Мясо можно? Можно. А вот стейк пожарить, это как? Ну, это уже отдельно, это извиняюсь, я на белки переключаюсь. Да, мы сейчас перейдем, и давайте жирами закончим. Тем более вот... Зеленый уровень, так скажем, это полинасыщенные жиры, или полинасыщенные жиры. Тут это жирная рыба, морепродукты, рыбий жир. То есть рыбий жир однозначно полезен. Рыбий жир однозначно полезен. Угу. Вот это вещь, которая кормили в свое время в детстве. Конечно. Я это хорошо помню, вот эта вот ложка рыбьего жира. Ну, опять же, вот как преподнести? Противно. Да. Значит, я как-то читал детскую книжку, и там вот была такая вот зарисовка, картина, угу, настолько ярко выпукла, что сидят эскимосы и пьют рыбий жир. И мне так захотелось рыбьего жира, вот маленький, мама, дай мне рыбьего жира. Попробуй. Там, да, там описано, что вот с черным хлебом, с солью подсаливаешь, и вот рыбий жир. Попробовал, и мне понравилось. Я даже, наверное, с месяц, вот один раз в день вот выпивал этот рыбий жир. Вот правильное воспитание. Профилактика атеросклероза. Профилактика суставной патологии. Профилактика того же самого болезни Альцгеймера, то есть раннего слабоумия. Ну, кроме хорошего, о рыбьем жире ничего не могу сказать. То есть по ложечке можно и сейчас, да? В любом возрасте. Конечно, можно. По ложечке в день там. Конечно, можно. Тот же самый, вот рыба жирная, ну, в разумных пределах, ну, считается как? Ну, идеальный вариант, там, 2 раза в неделю. Ну, осетрина, например, она прям пахнет рыбьим жиром, Евгений. Вот, честно говоря, отбили в детстве вот немножко, конечно, мне вкус рыбьего жира. И иногда, когда меня пытаются угостить осетриной нашей дорогой, я вот как-то вот не очень ее люблю, ну, честно, потому что слишком откровенный запах. Я думаю, после нашего разговора о том, что насколько это здорово. Я пересмотрю. Вот, да, вот я сейчас даже сижу, у меня аж, как у собаки Павлова, идет выделение запального сока. Да, вот как раз при слове рыбий жир. Действительно, очень хорошая вещь, поэтому рекомендую. Пейте, дети, рыбий жир, да, будете, будете здоровы. Совершенно верно. То есть, ну, не зря это говорилось. И доказательство просто идет, наука шагает дальше, она все новые-новые кирпичики добавляет в сторону. Ой, какой хороший рыбий жир. То есть, пока... Нет, ну, понятно, что можно до абсурда любую вещь довести. Вот, неприятно многим людям, что... Да невкусно не буду. Ну, ну знаете кто, ли, да. Да, кто уж, кроме тебя самого любимого, тебя же и говорит принимать полезную пищу. А рыбий жир относится как раз к категории полезных жиров. Это вот зеленый, что называется, уровень. Угу. Это то, что надо есть. Наши любимые вот это вот омега-3. Там сейчас продается тот же самый рыбий жир. Он продается в этом... Ну, в капсулах, в желатиновых, пожалуйста, можно так пить. Но то, что доказано, вот просто перечислю вещи, которые доказаны про рыбий жир. Предотвращает инфаркты, инсульты, предотвращает аритмии, в том числе мерцательные. Замедляет число сердечных сокращений при тахикардии. Уменьшает число случаев внезапной смерти, снижает сердечную недостаточность, предотвращает тромбозы. Применяется при лечении депрессии, да, уменьшает резистентность к инсулину, то есть при сахарном диабете второго типа он хорош. и оказывает противовоспалительный эффект. Ну вот. Да. То есть это я перечислил то, что вот просто взял и прочитал в книге. Угу. Это то, что может посмотреть каждый. Это доказанные вещи на фоне длительных, многолетних наблюдений за большим количеством людей. Угу. Юрий Евгеньевич, ну а вот растительные жиры, вот подсолнечное масло, оливковое масло. Да. Да. Хорошее дело. Хорошее дело. Хорошее дело. Там есть же, существует там куча диет, там совершенно есть безумные, так сказать, рецепты чистить сосудов, куда в обязательном порядке входят растительные масла. Угу. То есть пить, как предполагается, ну, я когда читаю, смотрю, думаю, ну вот находятся же люди, которые вот это делают, это пьют. Но я знаю, что есть люди, которые выпивают по каким-то там диетам и 10-12 литров воды в день. Это же тоже, ну, это многовато, прямо скажем. Это, ну, прямо скажем, это может вызывать просто как уважение, что как человек может себя что-то заставить делать. Ну, это из той категории, когда не следует это повторять. Я видел таких людей. Тоже касается и чистить сосудов совершенно безумным количеством этого масла. Евгеньевич, а если буду выпивать ложку растительного масла, это хорошо? Ну, хорошо, да. Можете выпивать, ну выпивайте. Но это не рыбий жир. То есть рыбий жир – это вот прямо гуд. Ну, растительное масло здесь… Ирнич, вот таких доказательных вещей нету. Ирнич, а когда вот, допустим, растительное масло, ну, на нем же, как правило, готовят, вот оно там жарится, и вот эта температурная обработка, а там ничего плохого с ним не происходит, вы не когда слышали? Когда это жарится несколько раз… То есть тоже уже это давным-давно доказано. То есть жарить надо на свежем растительном масле. А если это, извините, в целях экономии мы жарим на одном и том же, то это, ну, голый канцероген. То есть свежее растительное масло, да, но оно дальше, чем дольше ты его жаришь, тем больше оно превращается в свою противоположность. То есть из хорошего становится плохим. Поэтому, когда мы говорим о растительном... Это и по вкусу чувствуется. Вон, в заведении общественного питания, если что-то берешь, ты сразу чувствуешь, на свежем было пожарено или нет. Ну да, ну просто при добавлении определенных формирования вкуса, да, там, допустим, та же самая соль, специи, отбивается. А, ну потом, поэтому они пересаливают, да, специально. Потом, как бы, да. Потом человек, когда, ой, у меня изжога, я четко знаю, что это у меня на пережаренное растительное масло. То есть часто люди так говорят, да? Вот я поел, а потом вот у меня изжога, там тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, это уже постфактум. Да, друзья. Докторский час. Продолжаем программу «Докторский час» с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, немножко галопом по Европам. Я понимаю, что тема очень обширная, но хочется как-то хоть немного все затронуть, поэтому давайте уже перейдем к мясу. Или вообще к белковой, точнее. Ну, давайте закончим просто про жиры. То есть что? Не ограничивать общее количество потребляемых жиров. Заменять желательно жиры животного происхождения на растительными и тем, что в морепродуктах. Угу. Те же самые креветки, да. Избегать потребления трансжиров, да. Для жарки, как раз только что мы говорили, использовать жидкие растительные масла, оливковое, подсолнечное, рапсовое, есть их масса, льняное масло, там, рыжиковое и так далее. Но не забивать про орехи, семечки. Можно их брать 5? Можно. Угу. Ну, из расчета не больше 40 грамм в день. То язык распухнет. А теперь перейдем к белкам. Это выражение Фридриха Энгельса, кстати. Жизнь – это способ, форма существования белковых тел. Ну, извините, это цитата классика. Не взять, как говорится, не отнять, да, не добавить, не прибавить все, да? Просто. Классик. Это советское прошлое, некоторые цитаты, они впечатаны просто. Так, Юрий Евгеньевич, вы же понимаете, единственное верное обучение, тут уж никуда не деться. Вот. Поэтому функции, которые выполняет белок, ну, это их невозможно переоценить. То есть это пластические функции, то есть все, что у нас, что, все, что мы можем сократить, то есть чем мы можем двигать, это белок, да? То есть жир мы сократить не можем. А вот мышцы, белковые субстанции, то есть благодаря чему мы двигаемся, дышим, живем, да, вот форма существования. Это белки, вот вершина пирамиды, не так уж их много, в принципе, человеку надо. Кстати, норма потребления белка, то есть я просто взял, так освежил, это из расчета примерно 1,2 грамма на килограмм веса. Вспомним опять же советскую армию. Сколько там норм потребления для солдата белков? Вот, отвешивали. Отвешивали, ставили на стол, да. Да. Отдельно. 80-100 грамм. Угу. Молодцы. Плюс то же самое яйцо. Да, конечно. Вот, поэтому, ну, отдельно мы идем сейчас по белкам. И тоже все гормональные вещи, все это белки, иммунная система тоже очень зависит от количества поступающего полноценного белка. Ну, не бывает, не живет человек без белка. Есть, ну, страшные вещи. Это вот тот, кто смотрел, тот, кто видел белковое голодание, это все. Это особенно это вот дети. Вот, когда белковое голодание, это, ну, известная вещь, это в Африке квашиокор называется болезнь, когда белковое голодание, когда дети рахитичные, там, когда их отнимают от груди и переводят на маниоку, на углеводы, там просто белка вообще нету, и вот эта массовая гибель детей, ну, на самом деле она есть, это вот как раз белковое голодание. Поэтому белки отнимать у человека нельзя. Вот. Ну, транспортная функция белков. Они участвуют в транспорте кислорода. Это же белки. Вот. Способствуют распределению жидкости во внеклеточное и внутриклеточное тонкотическое давление. При падении белка у человека, ну, норма, белок крови, это 66-88 грамм на литр. Меньше, когда идет 60, часто начинаются безбелковые отеки. Когда вот видишь такого дутловатого человека, это очень часто это идет недостаток белков. Бывает у беременных женщин, да, почему там ребеночек на себя, ну, да, строит, белок забирает активно. И вот очень часто мамаши такие вот немножко с отечностью, с конечностями, вот, как правило, это идет на фоне снижения онкотического давления крови, которое как раз и определяется содержанием белка крови. Это один из основных, еще раз повторяю, показателей. Падает он, к сожалению, у тяжело больных людей, у онкологических пациентов идет снижение уровня белка, идет снижение уровня холестерина. То есть это явно что-то нехорошее. Если увидел у себя падение белка, это снижение защитных сил организма. То есть иммунитет, ну, не будет хорошо работать на низком белке. Не будет. Поэтому белок, он нужен. Прямо нужен. И вот теперь тоже мы будем говорить о белках. Насколько они хороши. Хороши ли они все. Ну, выяснили, что белок, он нужен. Для человека. Нет, ну мы выяснили, что все нужно. Весь вопрос, в каком виде и в каком количестве, да. Ну вот. Поэтому белки. Вот начали говорить о том же самом мясе, да. Вот известные вещи, там стейк, все. Хорошая вещь. Хорошая. Подтверждаю. Да. Очень люблю стейки. Вот. Поэтому правильно приготовленное мясо, которое действительно полезно, сколько раз можно употреблять? Ну, не ежедневно. Как, не ежедневно, Юрий Евгеньевич? Ежедневно. Не ежедневно? Ну, считается, три раза в неделю. Я же просто подготовился, это, так сказать, не мои вещи. Вот. Я вам верю, просто вот. Для меня это открытие. Я всегда считал, что мясо есть можно всегда. Нет, три раза в день. Нет, мы конкретно сказали про стейк. А, стейк, понятно. То есть там идет... Я уж испугался. Нет, нет, нет, там просто идет достаточно хорошая белковая нагрузка, поэтому... Вот то, что можно себе позволить. Ну, можно, конечно. Вот. Три раза в неделю, пожалуйста. Это не исключает там других белков. Mm-hmm. То же самое яйцо. Почему нет? То есть в свое время говорили там, ой, какие яйца вредные. Слава Богу, 2013 год. Вот абсолютно конкретные вещи. Говорю. Многопрофильное исследование. 450 тысяч человек. Mm-hmm. Которые говорят о том, что яйца есть можно. Слава Богу. Это сколько нужно было. То есть, ну, нельзя много там за раз съедать или питаться там одной яичницей. Ну, это еще давным-давно, вот там, господи, как этот Мокрочан играл, что утром яичница, обед яичница, а вечером омлет. Я так больше не могу. Ну, понятно, что не надо уходить на, там, допустим, на какой-то один продукт. Поэтому белки, те же самые морепродукты. Разве не белковая пища, те же самые креветки? Это хорошая вещь. Надо их употреблять? Да, нужно. Обязательно. Кстати, что касается тех же самых креветок. Кстати. Одна, то есть морепродукты и креветки. Говорилось о том, что в принципе возникновение жизни, одна из теорий, что вот есть обезьяны, которые там были такие хорошие, сильные, здоровые, вот они кушали там свои бананы и так далее. И они так обезьянами и остались. Вот некоторые более ослабленные, они уходили на берег океана, там вылавливали всякие морские водоросли, креветки, ели их и развивали свой головной мозг. Поэтому морепродукты очень хороши для мозговой деятельности. Опять же, повторяюсь, про Альцгеймера. Возьмите на заметку. Возьмите на заметку, да. И одна из теорий, что вот человек сформировался... Вот как раз из обезьяны, те, которые развела свой мозг благодаря вот многим годам потребления вот этих вот морепродуктов. Это вот не шутка. Нет, ну надо заметить с исторической точки зрения, что все передовые народы так или иначе жили либо при реке, при крупной, либо рядом с морем. То есть там греки какие-нибудь, согласитесь, кушали рыбу, потом... строили Парфеноны. Так что вот это все доказательство налицо практически. Да, и опять же, так уже будем говорить, вот эти вот улыбчивые люди, средиземноморская диета, тоже доказано, что лечение депрессии, специальная диета из морепродуктов и растительных белков конкретно снижает симптоматику всех таких вот депрессивных. Юрий Евгеньевич, как-то вот исчезла радость жизни. Ну, что я могу посоветовать как доктор? Ну, радуйтесь, да? Ну, нет, конечно. То есть, ну, конкретный человек приходит и задает конкретные вопросы. А что мне изменить? Ну, попробуйте изменить питание. Те же самые морепродукты, растительные белки. Те же самые, ну, вот, орехи, какие-то семечки. Наверное, это правильно. Наверное, вот исследования, которые идут, они тоже не на пустом месте. Поэтому надо это есть. Да, конечно, надо. Ильич, у нас 5 минут с вами осталось, боюсь, программы нашей. А вот давайте все равно еще из этих 5 минут. Вот мы их затронем, посвятим, да. Затронем, я просто... да, вот клетчатка, да. То есть волокна, которые съел человек, и вот он прошел от ротовой полости до выходного отверстия, вроде как и не изменился. Вот это как раз клетчатка. Это вот то, что есть, она, ну, она, да, опять же, говорит, есть растворимая, которая содержится во фруктах, есть нерастворимая, которая в злаках, те же самые. Ну, оказывается, человек без клетчатки не может жить, то есть без нее начинают развиваться всякие неприятные вещи, в том числе онкология. Вот, что что дает клетчатка, которая, казалось бы, проходит через организм. Оказывается, ну, дает. То есть это и массаж кишечника изнутри, очищение человека изнутри. То есть человек должен чиститься, в том числе вот этой вот клетчаткой. То есть это необходимый продукт. Где она больше всего содержится, Сергеич? Опять же, в злаках. Злаках, да. Да. Угу. Вот необработанные вот эти вот серые макароны, угу. вот этот вот рис не шелушеный, так угу. скажем. Вот эта клетчатка, она обязательно должна быть. Вот есть так микроклетчатка и макро. Угу. Все вот эти вот, ну, брокколи. Угу. Капуста, овощи, ну это же клетчатка. Это клетчатка. Морковь, свекла, из фруктов сливы. Это все продукты богатые клетчаткой. Ну и плюс витамины. Конечно. Необходимые там. Конечно. Ну то есть вот то, что мы едим, вот сыроедение, ну почему нет, в плане, ребята, ну съешьте вы там, действительно, при прочих равных условиях не надо выпивать сок. Ну, съешьте вы там ту же самую грушу, то же самое яблоко, ту же самую сливу. Там получите достаточно много клетчатки. Mm-hmm. Морковку, почему нет? Свекла. Ну, да, там, ну, приготовьте там определенным образом ее. Норму потребления жидкости мы не сказали. Ну, вот. Не успели, Юрий Евгеньевич. Извините, пожалуйста, да. Вот я думаю, в одной, может быть, из следующих программ как-то затронем эту тему. Просто время подошло к концу. Ну, спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что вот эти очень важные и полезные сведения о продуктах питания для нас донес Юрий Евгеньевич Мальчевский, кандидат медицинских наук, врач, клинический трансфузиолог. Юрий Евгеньевич, огромное вам спасибо, что пришли, нашли время. И я думаю, в следующей программе мы поговорим тоже об очень важных вещах, заодно и про воду. Всего доброго. Докторский час.